Глава 18. Насмешка судьбы, не иначе. «Голицын! Голицын!» Громогласным хриплым голосом вслед за мной заорал раненым вепрем Ростислав, медленно поднимаясь с кресла и не сводя своих глаз с отрезанных голов, в особенности с обезображенного болью лица своей сестры. «Голицына ко мне! Живо! Иначе казню своими руками!» После рева Романова Марину сдуло словно ветром, и та на всех парах умчалась прочь из зимнего сада. В груди запредельными темпами наравне с яростью и гневом росла тягучая злоба и предательская дрожь. Злоба на самого себя и дрожь, понятная лишь мне одному. Легкие же в этот момент вздымались так, будто бы я секунду назад покинул изнурительную смертельную битву, и те готовы были вырваться из груди в любой момент. Хватило доли мгновения, чтобы оказаться рядом с окровавленными головами. Пальцы почти сразу коснулись еще горячей крови на столь манящем лице Алиши, а внутри вновь все ухнуло вниз. Части тел девушек были настоящие. «Нет, нет, нет! Не может этого быть! Невозможно! Здесь что-то не так. Это невозможно. Я не всесилен, это уж точно. И да, я перенапрягся по своей глупости в схватке с Ваймином. Но даже в предсмертном состоянии рианорские чувства не дали бы мне проспать, либо проморгать их похищение. Их радиус покрывает резиденцию. Будь эти нападавшие хоть трижды повелителями магии или гранд-магистрами. Сучья кровь! Что-то не клеится. Положись на свое чутье, Зиантар Арьер Оррианон. Все это бред. Это невозможно. Стоп. Кровь. Точно. Крови слишком много. И она все еще свежа. Нужно сконцентрироваться и почувствовать. Она перебивает запах, а запах не лжет. Почувствуй запах и отбрось все лишнее. Он не будет лгать. Ведь у каждого человека он индивидуален. Запах, запах, запах. Я отчетливо помню аромат тела Алины. Также запомнил запах Прасковьи и Виктории. И это не он. Девушки пахнут иначе. Изо рта почти сразу вырвался облегченный выдох осознания всей ситуации в целом. Слава бездне, это не они. Из-за отката я не обратил внимания на их запах, что перебило свежая кровь. Твою мать! Я стал слишком мнительным и расслабился. Сука! Видит великая мать, я найду мразь, которая это сделала. Я скверню его тело самым мерзким образом. От хаотичных размышлений меня внезапно отвлек дикий топот, который под обостренными рианорскими чувствами походил на галоп тавтонских коней и который ощутимо ударил по мозгам и заставил внутренне скривиться от нахлынувшей резкой боли. «Голицын! Где тебя черти носят?» Продолжал свирепствовать цесаревич. От собственного бессилия и слабости после ранений он изо всех сил пытался подняться с кресла, но без помощи Марины не мог это сделать нормальным образом. «Убью! Всех перебью, как собак!» «Хватит, Ростислав!» Уняв собственную злобу в груди, негромко обронил я, протяжно выдыхая, и медленно разогнув спину, обернулся к юноше, параллельно с этим бережно укладывая голову Виктории обратно в мешок. «Это не они». «Как? Не они?» Обескураженно и затихающе выдохнул парень, нервно сглатывая, а его глаза от напряжения в любой момент готовы были вывалиться из орбит. «Вот так», — тихо отчеканил я, начиная укладывать голову Алиши в мешок. «Так что расслабься, кто-то решил пошутить. Правда, как это попало сюда, необходимо выяснить». Миг спустя парень прикрыл глаза и, протяжно выдохнув, на дрожащих руках медленно сел обратно в кресло. «Брат, если хорошо прислушаться, тебя даже можно услышать на третьем кольце вены», — раздался приглушенный голос великой княжны. «К чему все эти истошные крики? И что случилось с Мариной? На нее страшно смотреть. Чем тебе не угодил Андрей Андреевич?» В следующую же секунду тот самый табун ворвался в зимний сад. Причем во главе был сам княжич с еще тремя Голицынами. Следом внутрь проникла ошеломленная Марина, а уже за ней вполне целые и живые, в своем полном магически воинском обмундировании, неспешно прошествовали усталые до невозможного довольные боярышни. Однако веселье, полученное, видимо, после тренировок, на лицах девушек тотчас поблекло, а Голицыны лишь сильнее напряглись, когда в моих руках все увидели еще не уложенную в мешок голову Алины и рядом валяющуюся голову Прасковьи. Обе княжны почти мгновенно побледнели и со страхом воззрились на меня. «Это что?» — осипшим, дрогнувшим голосом и чуть запинаясь, спросил Потёмкина, глядя на саму себя. Взгляд почти сразу устремился на девиц. Внутренний груз тотчас спал с души, подобно гранитной плите. «Слава бездне! Все-таки живые. Хотя это и настоящие головы. Здесь либо мастерская работа иллюзора химеролога с наложением живого материала, либо наспех выращенные клоны. Правда, подобные клоновые магические конструкции на Земле попросту еще не придумали. Значит, мастерская работа иллюзора химеролога. К тому же только сейчас вспомнил, что среди человеческих королевств в Мировине часто таким грешили. Чье-то послание?» Спокойным тоном отозвался я, продолжая свою кровавую уборку, невзирая на испуганные лица девушек. «Либо объявление войны. Тут с какой стороны посмотреть? Само собой, можно сразу подумать на амеров. Но это также может быть тщательно спланированной подставой». «Голицын, это что такое? Как эта гадость сюда попала?» Сквозь зубы зло процедил цесаревич. И завидев сестру, тот моментально выдохнул, а все его напряжение стало отступать прочь. «Вы совсем там страх потеряли? Вы чем занимаетесь? Или Романовым стоит сменить служащий род?» Лицо мужчины не выражало ничего, кроме раскаяния и вины. Рот княжича уже было открылся, чтобы хоть что-то ответить. Но с не менее виноватым лицом тому быстро что-то зашептал на ухо один из его подчиненных. «Это не отменяет нашей вины, ваше высочество. Я понесу заслуженную кару, как и весь наш род. Но ответ уже имеется», — тихо начал Голицын. Видимо, сейчас доклад к нему в ухо поступал не только от живого человека, но и с микрогарнитуры в ухе. «Зимние орланы, ваше высочество, в Вене их много. Спутались с ними», — сухо декларировал тот, похоже, дослушав отчет до конца. «Заградители говорят, что вероятнее всего вот это...» Тот глазами указал на мешок, в который я уже уложил все головы. «Попало сюда именно таким образом. Заградительный купол и сигнальные сети, ни незнакомые люди, ни враждебные магические артефакты не пересекали. Такое мы бы не пропустили. Забрасывали, вероятнее всего, из-за грани барьера под мощным камуфляжем. Маг ветра и минимум архимаг первой степени. К тому же он должен был превосходно знать планировку резиденции и расписание вашего с его преблагородием завтрака. Хотя ваше нахождение они не могли ныне предугадать, по известным причинам. В себя пришли вы только сегодня. Значит, оно предназначалось вам, Захар Александрович». И начальник нашей службы безопасности взглянул искоса на меня. «Хорошо, очень хорошо. Просто замечательно. Видимо, кому-то показалось мало крови, и некто изволил пошутить. Ну что же, я тоже умею шутить, смертельно. А подыхает после моих шуток очень долго». «Ваше высочество, прошу лишь единственной милости», — дрогнувшим голосом вдруг продолжил мужик. «Позвольте мне разобраться с этим делом, а затем наказывайте». «Достаточно, брат», — негромко проговорила Виктория, с трудом отводя взгляд от мешка, что находился в моих руках. «Андрей Андреевич сопровождал меня и девочек на тренировочной площадке. Он и его люди ни в чем не виноваты. Такое невозможно предугадать. Да, это просчёт. Да, это оскорбление, либо акт устрашения от наших врагов. И этим есть кому заняться. Думаю, на будущее служащий род Голицыных будет иметь это в виду. Если хочешь наказывать их, то придется наказывать и Марину, она тоже Голицыным». При одном упоминании о ренгации парень приоткрыл рот, но почти сразу его захлопнуло и тяжело выдохнуло. «Наложите обо всем Потёмкину», — сухо скомандовал цесаревич. Его голос после слов сестры заметно смягчился. Следом юноша глазами указал на мешок. А эту дрянь заберите отсюда и тщательно проверьте. Дед либо отец сами решат, что с вами делать. Могильные шакалы. Давно я не ощущал этой мерзкой, липкой, предательской дрожи внутри. Очень давно. С момента убийства родных и падения Реанора. Но я тоже хорош, расслабился на вражеской территории. А ты не каждый ублюдок за это поплатится. Даю слово. Вы не видели еще всей реанорской жестокости в деле. Только какая тварь посмела это сделать? Жаль, что вариантов сейчас очень много. Амеры, Насы, узападники. Насолил я уже многим, способны как одни, так и другие. Хотя они и подставить друг друга могут для обострения накала страстей с Российской империей. Ах, бездна, где же моя высшая речь? Будь она при мне, я бы уже прямо сейчас мчался пытать каждую возможную причастную аристократическую шуваль к этому. И этим же вечером уже казнил бы всех причастных прилюдно и с особой жестокостью прямо на главной площади Вены. Вот только теперь так не поступишь. Это не Мировен. Здесь нужно действовать иначе. «Уже доложили, ваше высочество», — вкрадчиво ответил Голицын. «Мой отец, их величество, светлый князь и его сиятельство Трубецкой уже направляются сюда». Однако секунду спустя чувствительный реанорский слух зацепился за нечто интересное, и очередной подчиненный Голицына вновь что-то зашептал тому уже на другое ухо. И на полусловие тут практически сразу скосил на меня свой взгляд. «Захар Александрович, мне докладывают, что к вам посетители». И взоры всех присутствующих моментально скрестились на мне. «Точнее, посетительница. Всеми правдами и неправдами она просит вашей аудиенции. Думаю, Разумовская Софья Сергеевна вам знакома. Что нам ей ответить?» «Вот как. Моя якобы мамаша объявилась в столь занятный час. Это интригует. Чем ближе к финалу столповой, тем интереснее становится событие. Действия мелких прощелык устрашающего характера, подводные камни, истязания Романова, странно построенная сетка на турнире, эти головы, а теперь еще и моя мать. Все же вынужден признать, что кто-то умеет выводить разумных из себя. Имеется лишь один вопрос. На кого работает Разумовская? Хотя предчувствую, что все западники так или иначе связаны. Похоже, у меня имеются мысли, как узнать это поскорее». «Где она?» — осведомился я, передавая одному из Голицыных мешок и с невозмутимым видом вытирая кровавленные пальцы о первую попавшуюся салфетку. «У главных ворот. Прибыла на машине». «Впускать ее не нужно. Хватит на сегодня», — спокойно изрек я, продолжая очищать свежую кровь с рук под испуганными взглядами Алины и Прасковьи. «Сам наведаюсь. Передайте ей, пусть подождет». «Захар Александрович, думаю, не стоит вам говорить, что это опасно. К тому же вы претендент на звание Андабата. Всякое может случиться. И сегодняшний случай...» «Поддерживаю», — вклинилась в разговор Романова. «Плевать, на то и расчет», — отмахнулся я, делая шаги к выходу. «Ладно, я люблю прыгать в омут расставленных интриг и ловушек с головой. Не знаю, кто это задумал, но эти хитрожопые скоты сами допрыгались. Впервые меня задели за живое за все время моего присутствия на земле. Если это западники, то всех их горячо любимых венценосных внуков и детишек я медленно и по всем правилам состязания порежу на куски прямо на арене. А если амеры, то любой попавшийся мне изгой или их столб стигме и пятне будет похоронен заживо среди останков твари катаклизма. Бездны, клянусь, они забудут в них путь. Дайте лишь чуток времени». «Захар, может, не стоит этого делать?» С потаенной тревогой заговорила Алина, а Потёмкина, наконец оторвав взгляд от мешка, с бледным лицом лишь быстро и несколько раз кивнула. «Разве ты не боишься? Наши головы предназначались тебе». «Что ж, если проняло даже меня, то их промёт и подавно. Странно это всё-таки. Одно дело увидеть отрезанную голову своего врага, и совсем другое увидеть свою, либо родственную». «На то и расчёт, ваше сиятельство», — усмехнулся тепло я. «Нападут либо ударят в спину, и я буду лишь рад подобному. Ведь проблемы в таком разе возникнут не у меня. Я здесь гость. Правда, надеюсь, она обратная». «Мои люди преследуют за вами», — тотчас подал голос Голицына. «Это не обсуждается». «Как вам будет угодно, Андрей Андреевич», — кивнул отрешённо я. «Это ваша работа, ни на чем не настаиваю». «Захар», — вдруг окликнул меня успокоившийся Ростислав, когда я находился у самых дверей. «Мы с тобой еще не договорили, так что реши все свои родственные дела и возвращайся скорее. Тебе сегодня еще мелкую язву в Алуа ставить на место. Я просто обязан видеть это воочию». «Все непременно, ваше высочество», — махнул я на прощание рукой ему и всем присутствующим, неспешно удаляясь из зимнего сада. «Все непременно». У главных ворот я уже был минут 10 спустя. Шикарный спортивный черного цвета автомобиль Разумовской всего на двух персон находился совсем неподалеку. К тому же сама Софья прогуливалась рядом с ним в не менее презентабельном наряде. «Что ж, похоже, моя якобы мать не бедствует, что уже говорит о многом». Ухмыльнулся я себе под нос, минуя кованую решетку врат под взглядами службы безопасности и держа путь в нужную сторону. Завидев меня издали, женщина сразу показала на лице слабое скрытое изумление и нервозность. Словно она сама была не рада тому, что я все-таки согласился на эту встречу. «Софья Сергеевна, мое почтение!» С наигранным радушием поприветствовал я ее, подходя к машине. «Здравствуйте, ваше сиятельство!» Чуть поклонившись, отозвалась женщина с натянутой улыбкой на губах. «Спасибо вам, Захар Александрович, что согласились увидеться». «Бездна, что за цирк? Неужели все будет настолько банально?» «Чем обязан такому визиту?» «Я хотела с тобой поговорить. Ты не будешь против, если мы отъедем куда-нибудь в более удобное место?» «А чего же нет? Думаю, ресторан подойдет для любых бесед», — согласился я, чуть склонившись. «Выбор оставлю за вами». В глазах Разумовской вновь вспыхнула порция тщательно скрытого удивления, и та быстро закивала головой. Что ж, значит, она все-таки в чем-то замешана, тем проще. Не знаю, что они задумали, однако мне стало немного интересно. Обожаю рушить чужие чаяния, надежды, планы и интриги, но больше люблю наблюдать после, за происходящим крахом. «Да, я знаю одно хорошее место неподалеку». «Вот и отлично», — широко улыбнулся я, ловко запрыгивая в ее машину на пассажирское сиденье. «Показывайте дорогу, я жутко проголодался. Скажем так, завтрак у меня выдался не ахти какой. Подали стейк, но повар его не дожарил, и там было слишком много крови». Грехенбайзель. Именно так назывался ресторан, в котором мы оказались спустя 20 минут езды по широким и весьма живописным улицам Вены. Само собой, поездка прошла в полной тишине, хотя учащённое сердцебиение Разумовской лично мне могло рассказать очень о многом. Если честно, не знаю почему, но до конца тешил надежды, что визит Софьи был лишь совпадением. Вот только чем ближе мы находились к своей конечной точке назначения, тем напряженнее становилась обстановка. Просто не хотелось мне убивать эту отчасти глупую и, вероятнее всего, запутавшуюся женщину. Дураков гораздо убивать другие дураки. Себя же я отнюдь таким не считала. А со слов Прасковьи, так вообще редкий нарцисс и самодовольный мужлан. Хотя отчасти это было правдой. К тому же до последнего момента женщина не решалась выпускать свою сумочку из рук. Даже когда нам принесли заказанную еду и только что откупоренную местным сомелье бутылку дорогого вина. Хватило одного глубокого вдоха, чтобы внутренне усмехнуться и чуточку расстроиться, так как я ожидал большего. Но действовали неизвестные наверняка. Ведь от вина в бутылке мало что осталось. А вот непонятной намешанной бурды, что тотчас оказалось разлито по фужерам, было хоть отбавляй. Хотя пахло оно более чем достойно. Видимо, постарался мастер своего дела. Высококлассный зеливар или алхимик. Жаль только, что вы напрыгнули не на того рианорца, ребятки. Да и чутьё с некой ленивой осведомленностью подсказывало, что в ресторане хватало подозрительных лиц, которые со скрытым интересом наблюдали за происходящим. И сейчас я говорю не о парочке пристроившихся у дальнего столика Голицыных. «Думаю, теперь мы можем приступить к самому разговору», — расслабленно начал я, удобнее устраиваясь на кресле. «Я вас внимательно слушаю. Зачем вы хотели меня видеть? Захар, нервно сглатывая, продолжая теребить свою сумочку, дёрганно заговорила Разумовская. Если честно, то я не знаю, как тебе это сказать. Говорите, как есть, снисходительно улыбнулся я. Тогда ответь, пожалуйста, честно. Почему ты согласился на эту встречу? Ты мог спокойно меня отвергнуть. По существу я тебе никто. Зачем ты совершил такую глупость? Глупость? Бездна, так мы приступаем сразу к делу. Тем лучше. Не люблю ходить вокруг да около. Если честно, то слушайте тогда внимательно, Софья Сергеевна. Наигранная улыбка мгновенно померкла, и на лице образовалась моя обычная кривая гримаса полного равнодушия. Я люблю совать свой нос в чужие дела. Люблю разрушать чужие планы. Люблю насмехаться и стязать своих недоброжелателей и наблюдать за их истинными эмоциями. Но больше всего я обожаю убивать с особой жестокостью тех, кто счел себя достойным стать моим заклятым врагом. Такова моя натура. Признаюсь вам, не кривя душой, так уж вышло, что я весьма хладнокровный человек. Но сегодня впервые мое хладнокровие дало трещину. И теперь вы представить себе не можете, в какой ярости я сейчас нахожусь. Стоило мне договорить, как на лице женщины появились следы нарастающей паники. Не сдержавшись, она вздрогнула, глаза ее покраснели, и та, взволнованная и чуть не плача, зашептала. «Тогда зачем ты согласился на эту встречу? Почему? Я ведь для тебя абсолютно чужой человек. Я специально наплела им разного стрекороба, чтобы в итоге все их планы пошли крахом. Тогда выжил хотя бы ты. Ведь я и так своими выходками достаточно принесла тебе вреда. Я дрянная, никчемная мать. Как для одного, так и для другого ребенка. Мне прекрасно известно, что для них мы лишь расходный материал». «Расходный материал? Бездна, таким образом меня еще не оскорбляли. К тому же, с ее слов получается, что обо мне заботились. Сейчас растрогаюсь и расплачусь». «Софья Сергеевна, видимо, вы меня плохо слушали. Поэтому советую перейти к сути вашего вопроса». Несколько секунд женщина смотрела на меня с невероятной безнадёгой и виноватым взглядом. Затем, умастив перед собой сумочку и положив сверху на нее руки, та вновь тихо зашептала. «В таком случае расскажу все как есть и не буду ничего скрывать. Ведь мы не более чем пешки на шахматной доске. Тебе нужно проиграть сегодня бой селения Валуа и выпить фужер этого вина. В нем парализатор всех магических способностей. Не выпьешь, тогда мне придется активировать взрывной артефакт. И тогда здесь все залетит на воздух», — за могильным тоном заключила женщина, не в силах встретиться со мной взглядом. «Что, это все? Чтоб меня херувимы на своей купе света вознесли? Как бездарно!» «И они не боятся, что Австро-Венгрию обвинят в нападении на столпа другого государства?» — спросил больше для проформы, вертя в руках фужер с багровой жидкостью. «Если бы я отказался от встречи? Я все еще являюсь подданной Российской империи, хоть и опальной, к тому же еще и твоей матерью. Это усложнит дело, поэтому сказать они смогут все что угодно», — обречённо и совсем тихо призналась Разумовская. «Если бы ты отказался, то я должна была продолжить свои попытки до самого конца. Тогда артефакт был бы задействован иначе». «Так, так, так, отлично, просто отлично. Мне повезло, люблю короткие пути. Не зря его выбрал. Но нужно узнать, кто за этим стоит. Как понимаю, за нами сейчас некто наблюдает, чтобы все в случае чего подтвердить», — с кровожадной улыбкой осведомился я. Камеры посетителей здесь было хоть отбавляй. «Такие же, как и я, глупые люди», — кивнула виновата женщина. «Что ж, да будет так», — ухмыльнулся весело я. И размеренными глотками прямо на глазах у ошеломленной Софьи выпил сразу весь фужер и долил себе мгновенно еще для продолжения банкета. «Дрянь редкостная, ну что не сделаешь ради сладкой мести и крови врагов на своих руках», — довольно изрёк я, смачно прищелкнув языком. «Наверное, должен был почувствовать какую-либо слабость или что-то в этом духе, Вот только рунному делу было на это плевать с высокогорных вершин Зеленвальда. «Ты так просто согласился?» Расширив испуганно глаза, сглотнула та. «А чего нет, Софья Сергеевна? Так интересней. Я редкостный эксцентрик. А теперь, раз и все уговоры выполнены и вашу работу запротоколировали наблюдатели, то расскажите мне, кто за всем этим ста...» Однако договорить я не успел, я попросту осекся, потому как стоило проанализировать весь разговор с Разумовской в голове еще раз, как мозг ухватился за одну нелепишую деталь, и от полного осознания ситуации пришлось нахмуриться. «Твою мать! Почему меня это так заботит? Когда я стал таким мягкотелым? Мне ведь должно быть все равно. Суккубе кровь! Пожарите меня, мертвецы вечного поля битвы! Почему все происходит именно так? Неужели я настолько зациклен на произошедшем?» «Что еще за другой ребенок?» Вырвалось самопроизвольно у меня. Стоило мне задать вопрос, как та нервно сглотнула, и лишь после поняла, что до этого сболтнула лишнего. «Дочь. У меня есть дочь, Анжелика. А она сейчас у них». «Сколько ей лет?» — безэмоциональным тоном вопросил я. «Пять лет». «5 лет. Зандрия. Зандрии было столько же, когда до моих родных добрались пожиратели плоти. Бездна, и почему все именно так? Зачем все усложнять? Неужели опять? Зандра, Лиза, и вот она. Да, я знаю, я виноват в смерти родных, и до конца своих дней намерен нести это бремя. Какая же все-таки насмешка судьбы, не иначе».